Снег лег поздно. В конце октября, но быстро, разом, в один день превратив осень в зиму. Зверь уже выкунил, оделся в пышные зимние меха, наступил сезон. Впервые Зулейха была ему не рада. Не было сил оторваться от горячей игнатовской груди, выскользнуть из-под его тяжелой руки, убежать в холодное синее утро. Уходила из комендатуры, как по-живому резала. И не было прежней радости в быстром скольжении лыж по снегу, в бьющем по лицу морозном ветре, в мелькании пушистой шкурки в сосновой кроне. Короткие зимние дни тянулись, как годы. Пережидала их, перемогалась, чуть краснела по закатному солнцу, сгущался воздух, наливались лиловым тени, торопилась обратно. Шла в лазарет, а сама уже спешила глазами к холму, к высокому крыльцу, на котором разгорался, наливался нетерпением маленький горячий огонек. Той ночью Игнатов сказал: «Живи со мной». Она подняла лицо от его тела, нашла в темноте глаза. «Забирай мальчишку и приходи». Ничего не сказала, положила голову обратно. А утром повалил снег. Буран мел так сильно и густо, что дверь было не открыть. Окна залепило белым, в трубе выло, как стая волков. В такую погоду лесорубы не пойдут, в тайгу заметет, и охотники не пойдут. Зулейха касается пальцем игнатовского виска. «Хоть раз днем на тебя насмотрюсь. А ведь и правда, смотрела бы весь день». «Чего смотреть-то?» — он накрывает ее лицо своим. «Насмотришься еще». Она оторвала голову от подушки, когда снаружи было уже совсем тихо. Ни людских голосов, ни стука топоров, ни столовского гонга, как вымерло все. Сквозь наполовину заметенные окна едва сочится мутный желтый свет. Игнатов спит, откинувшись на спину. Она поправляет на нем сползшее одеяло. Вокруг избы осторожный скрип шагов. Кто-то ходит по снегу вдоль стен. Горелов собака. Опять разнюхивает. В окошке мелькает темный силуэт. Зулейха бесшумно стекает с кровати, набрасывает на голые плечи тулуп, выскальзывает наружу. Вот они, следы. Синие, глубокие, как половником зачерпнутые, бегут вокруг комендатуры. «Пес нечистый», — произносит Зулейха громко и шагает за угол. У заднего окна, наклонившись вперед и прижав нос к запорошенному стеклу, стоит кто-то высокий, большой, в длинном одеянии. Ворот лохматый собачьей еги поднят, остроконечный меховой колпак возвышается над головой, как верхушка минарета. Упыриха. «Старая корга!» Зулейха подходит к свекрови близко, рукой дотронуться можно. «Опять пришла кровь мою пить!» Та, словно услышав, отнимает от стекла бледное лицо, поворачивается к Зулейхе. Лоб, глазницы, щеки — все залеплено плотным белым снегом, как мелом, и снег этот не тает, одни ноздри подвижными черными дырами шевелятся в белой маске, втягивают воздух да подрагивают лиловые губы. «Уходи!» — говорит Зулейха зло и внятно. «Убирайся!» Маска раскрывает впадину рта, дышит густым лохматым паром, шипит еле слышно. «Накажет!» Корявый палец с длинным загнутым когтем поднимается к небу. «За все накажет!» Прочь отсюда! Зулейха уже кричит, чувствуя, как тело наливается звонкой упругой злостью, как теплеют корни волос, бьется, толкается в ребра сердце. «Не смей являться мне больше! Это моя жизнь, и ты мне больше не указ! Прочь! Прочь!» Свекровь поворачивается спиной, торопливо ковыляет к лесу, опираясь на высокую корявую клюку. Оглушительно скрипят по снегу огромные тяжелые валенки. В такт шагам болтаются за спиной тощие длинные веревки белых кос. «Ведьма!» — Зулейха швыряет ей вслед снегом. «Ты давно умерла, и сын твой тоже!» Не оборачиваясь, упыриха на ходу еще раз поднимает костлявый палец, угрожающе трясет им, указывая вверх. Ее фигура уменьшается. Скрип шагов пропадает за бурыми щетками ели. Зулейха поднимает глаза. На строгом черно-синем небосклоне торжественно горит медная луна, совершенно круглая, как только что отчеканенная монета. Ночь уже... Вот почему так тихо вокруг. «Юзуф! Лег ли спать? Заснул ли один?» Спотыкаясь на бегу и зачерпывая валенками снег, она бросается к лазарету. Юзуфа нет в постели. И валенок его, и тулупа, и лыж. Сын, опять нарушив запрет, ушел встречать мать с охоты и не вернулся. Зулиха хватает свои лыжи, возвращается в комендатуру и, стараясь не скрипнуть дверью, пробирается внутрь, снимает с гвоздя тяжелую игнатовскую винтовку, достает из тумбочки увесистую обойму и сует в карман. Подумав, берет еще одну. Бросает взгляд на мирно спящего Игнатова и выскальзывает вон. На темно-голубом снегу вьются две тонкие полоски от лыж Юзуфа. Она мчит следом, повторяя, понимая его маршрут. От клуба на краю поселка Юзуф бежал вверх, к замерзшей Чимше. Шел по берегу до перехода у Медвежьего камня, где обычно стерег ее под рябиновым кустом. Здесь топтался долго, следы густые во все стороны, в накладку. Ее мальчик мерз ночью у лесного ручья, ждал мать, пока она отдавалась любовнику в смятой насквозь пропитанной жарким потом постели. Следы ведут дальше, в урман. Видно, не дождавшись, Юзуф пошел ей навстречу. Зулиха бежит вслед. Убранные белым деревья громоздятся вокруг, мешают. Черные тени и желто-голубые лунным светом выкрашенные полоски снега мелькают в глазах. Дальше, дальше, глубже в урман, глубже. «Юзуф!» — кричит она в чащу, и большой пласт снега срывается с высокой ветки, ухает оземь. «Улым! Сынок!» Следы Юзуфовых лыж бледнеют. Их заметала поземка. Какое-то время то появляются из-под снега, то исчезают, скоро пропадают вовсе. «Куда теперь?» «Юзуф!» — Зулиха мчится вперед, из-под лыж вздымаются облачка снега. «Юзуф!» Чернильные верхушки ели пляшут над синим небосводе. Меж них взблескивают крупные искры, звозд. «Юзуф!» Урман молчит. Вот оно, возмездие. За нечестивую жизнь без брака с иноверцем, с убийцей мужа. За что? За то, что предпочла его своей вере, своему мужу, своему сыну. Права была упыриха. Небо наказало Зулиху. Утопая в сугробах, она пробирается по колким хрустким кустам можжевельника, переползая через упавшие стволы берез, покрытые скользким инеем, бредет, не разбирая дороги, через колючую еловую чащобу. Вдруг нога цепляет корягу, и Зулиха летит кувырком с какой-то крутой горки, взметая снег, ломая лыжи. Твердый колючий холод бьет в лицо, забивается в глаза, уши, рот. Она месит руками снег, кое-как выбирается из сугроба, и видит перед собой кусок сломанной лыжи. Не ее лыжи, сына. «Юзуф!» Уже не кричит, воет. А впереди кто-то воет в ответ. По пояс в снегу, путаясь в низком кустарнике, щепастными обломками лыж она выбирается на маленькую, зажатую со всех сторон деревьями поляну. Там, неровным тесным кольцом, обступив высокую старую ель с косо наклоненной верхушкой, сидит серая остроносая стая, неотрывно смотрит вверх. Волки по-зимнему поджарые, ребра в обтяжку, хребты щетками. Замечают Зулиху, крутят мордами, огрызаются, но с места не сходит. Один вдруг подпрыгивает высоко, как подбросили, и клацает зубами на острую еловую вершину, где темнеет маленькое неподвижное пятно. Зулиха идет на волков ровным, будто механическим шагом, на ходу заряжая винтовку. Несколько зверей встают и медленно трусят ей навстречу, дрожат губами, кажут клыки, дергают хвостами, окружают. Один с прозрачно-желтыми глазами и рваным ухом срывается и прыгает первым. Она стреляет. Затем еще и еще. Заряжает быстро, как дышит. Еще и еще. Вставляет вторую обойму. Еще и еще. Тявканье, истошный виск, поскуливание, хрипы. Кто-то из волков пытается убежать, скрыться в лесу, она не дает. Кто-то валяется с перебитым хребтом, дергает лапами, она добивает. Все патроны расстреляла до последнего. Вокруг ели, на черно-блестящем от крови снегу, лежит полдюжины волчьих трупов, пахнет порохом, горелым мясом, паленой шерстью. Дымятся развороченные кишки. Тихо. Зулиха, перешагивая через неподвижные тела, идет к кривой ели. «Юсуф! Улым!» Сипит. С верхушки падает маленькое тельце с неподвижным кукольным личиком, заиндевевшими бровями и ресницами, крепко зажмуренными глазами, прямо ей в подставленные руки. 4 дня Юзуф горел в бреду. Все это время Зулиха стояла на коленях перед его кроватью и держала запылающую руку. Спала тут же, приложив голову к его плечу. Лейбе пытался перетащить ее на соседнюю койку, не далась. Он махнул рукой, лишь задернул занавеску, отделяющую место Юзуфа от общей палаты. Решил положить их не дома, а тут, в лазарете, чтобы всегда были на глазах. Ашкенази сам приносил еду. Смотрел, как Зулейха неподвижно стоит у сыновьей постели, осторожно ставил миску на подоконник, забирал предыдущую с нетронутой едой. Захаживала Изабелла. Долго и сильно гладила по спине. Зулейха не замечала. Пару раз приходил Константин Арнольдович. Пытался разговорить, рассказывал что-то о семенах дыни, которые ему все-таки прислали с большой земли. О сельскохозяйственном инструменте, что вот-вот придет. Об обещанных весной бычках и коровах для пахоты. Пахать научусь. Вы только представьте меня за плугом, Зулейха. Беседа не получалась. Иконников был всего однажды, притулился рядом с ней на коленях, потянулся дрожащей перепачканной красками ладонью к плечу Юзуфа. Зулейха оттолкнул руку, бросилась на сына, накрыла телом. «Не отдам!» — рычит. «Никому не отдам!» Лейба увел Иконникова. Больше в лазарет не пускал. Игнатов ходил каждый день. Зулейха его не замечала, как не видела. Заговаривала с ней, не слышала. Он подолгу стоял позади нее, затем уходил. На четвертый день, когда багровое тельце Юзуфа стало внезапно холодеть и исходить щедрым липким потом, а рот медленно синеть, он не ушел. Сел на соседнюю койку, положил рядом костыль, опустил лицо в ладони, замер. Не то дремлет, не то думает. Долго сидит. «Уходи, Иван», — говорит Зулейха вдруг спокойно, не поворачиваясь от постели сына. «Не приду я к тебе больше». «Зато я приду», — он поднимает голову. «Наказана я. Не видишь?» Она глазит Юзуфа по проступившим на скулах косточкам, по прикрытым векам. «Кем?» Она подходит к Игнатову, сует ему в руки костыль и тянет вверх, поднимая с койки. Он поддается, встает. Зулейха и раньше была мелкая, ниже плеча, теперь стала и вовсе крошечная, будто сжалась. «Кто бы то ни был, наказана». Она толкает его слабыми руками к выходу. И все на этом. Все. Игнатов наклоняется, сжимает ее плечи, трясет, ищет взгляд. Наконец находит. Глаза у Зулейхи стылые, как мертвые. Осторожно отпускает ее, берет костыль, медленно стучит к выходу. Когда стук пропадает за дверью, она поворачивается к сыну. Юзуф сидит в постели, бледный. Лицо обтянуто кожей, глаза огромные, в лиловых кругах. «Мама», — говорит он тихим, ровным голосом, — «я видел сны, много снов. Все, что рисовал Илья Петрович, и Ленинград, и Париж. Как ты думаешь, когда-нибудь я смогу туда поехать?» Зулейха прислоняется спиной к стене, смотрит на сына, не отрываясь, а он смотрит в окно, там, не переставая, валит крупный, тяжелый снег.